Глава 31. Рэйчел. Понедельник, 8 апреля 2019 года. 11:49. «Пожалуйста, назовите свое имя для записи». «Анна Джонс», — говорит она ровным, спокойным тоном, сидя напротив меня за столом. Она сидит прямо, жесты скупые и сдержанные. На ней аккуратные блузка и брюки, прическа, волосок к волоску. И все-таки с ней что-то не так. Я замечаю, что белки глаз у нее ярко-розовые. Она либо плохо спала, либо плакала. «Спасибо, что пришли. Я понимаю, что во время нашей прошлой встречи у вас был шок. Надеюсь, сегодня вам будет проще с нами разговаривать». «Да», — отвечает она безэмоционально. «Отлично». Я кладу ладони на стол, сцепляю пальцы и наклоняюсь вперед. Сержант Райан сидит наготове рядом со мной. «Я бы попросила вас описать характер ваших отношений с Полой Уильямс, а также подробно рассказать, что вы делали в четверг, 4 апреля. Мы надеемся, что это сможет пролить свет на то, что с ней случилось». «Конечно», — отвечает она спокойно. «Рада буду помочь. Хотя боюсь, что в четверг мы с Полой не виделись». «Когда вы видели ее в последний раз?» «Когда накануне вечером приехала домой. Около 6 часов». Она даже не задумалась, не покопалась предварительно в памяти. Ее глаза остались неподвижны, как будто ей даже не нужно было вспоминать. Как будто она заранее отрепетировала, что будет говорить. Пола забрала Зака из школы и, как всегда, приготовила для нас с ним ужин. Зак поел и сидел наверху в своей комнате, делал уроки с включенным телевизором. Пола читала книгу. Все по обычному сценарию. «Кажется, доктор Джонс очень холодный человек. Она говорит в спокойной, монотонной манере, без чрезмерного страдания или какой-то мимики. Говорит прямо, а на ее лице ничего не отражается, хотя речь идет о ее убитой подруге. Не представляю, есть ли у нее вообще друзья. Вы платили Поле за эти услуги?» Я несколько раз спрашивала, могу ли начать ей платить, но она отказывалась. Ее дочь переехала в Австралию, а муж скончался незадолго до того, как мы переехали в соседний дом. Она хотела быть полезной. Это ее слова, не мои. «Вам сильно повезло. Многие убили бы, чтобы так все устроилось». Я жду, чтобы она отреагировала на это слово, и вижу, что у нее приподнимается уголок рта. «Как вы с Полой стали друзьями?» «Инспектор, я же уже рассказывала». «Придется повторить для записи, доктор Джонс». Ее взгляд задерживается на мне, и я вижу, как в глазах начинает вскипать раздражение. «Через моего сына. Когда мы переехали в соседний дом, мы с Полой обменивались приветствиями, когда встречались в переулке. Обычный соседский этикет. Зак часто катается по переулку на велосипеде, а она работает в саду. Так они начали разговаривать. Из этого все и выросло. Другая ваша соседка. Я притворяюсь, что не помню ее имени, и заглядываю в блокнот. Дженни Ховард. Она говорила, что ваш сын одинокий мальчик, и у него мало друзей». Я снова вижу трещину в ее броне. У нее снова приподнимается губа, глаза становятся уже. Критика по отношению к ней как к матери — вот ее слабое место. «Возможно, мы недавно переехали из Лондона, хотя не понимаю, какое отношение это имеет к смерти Полы». Опять уворачивается. Быстро пытается отмести любое упоминание о сыне. «Почему ей так не хочется говорить о своем ребенке?» «Я поясню», — говорю я. «Я имела в виду, что, возможно, Пола заметила это, и это подстегнуло ее желание с ним подружиться. И наоборот. Возможно, она вежливо улыбается, но в ее глазах нет улыбки. То есть это помогло вам сблизиться с Полой?» «Да, мы начали задерживаться на улице, чтобы поговорить». Зак махал ей рукой, когда шел по утрам в школу, а она пила кофе у окна. она заметила, что мне тяжело совмещать полноценную работу и заботу о Заке, и предложила свою помощь. Так мы подружились. И стали особенно близки, когда мы с мужем решили разъехаться. Звучит так, будто она стала большой частью вашей жизни. Вы доверяли ей сына. Она готовила для вас каждый день и убирала. Неплохая схема. Она нам обеим была на руку, отвечает она безучастно. Вы сказали, что махали ей рукой по утрам, произносит сержант Райан со своего места рядом со мной. Вы продолжали это делать, когда Пола начала помогать вам по вечерам? Продолжали. Но только что вы сказали, что в последний раз видели ее в среду, говорит он. То есть вы ей не помахали в четверг, 4 апреля? Она задумывается, подняв глаза наверх. Вы правы. Я видела ее в последний раз именно тогда. Утром того дня, когда она умерла. Да, мы с Заком помахали ей по дороге к машине. Она помахала в ответ. Потом я целый день провела в больнице. Извините, я про это забыла. Это такой незначительный жест. Вы выходили на ее лужайку, чтобы побеседовать? Спрашивает сержант Райан. Подходили к окну? Она хмурит лоб. Не помню такого. Почему вы спрашиваете? Наши криминалисты обнаружили следы, ведущие от вашего дома к входной двери дома жертвы через лужайку. Вы что-нибудь помните на этот счет? Я вижу, как горло у нее движется вверх и вниз, когда она нервно сглатывает. Я? Нет, не помню. Какой у вас размер ноги? 40-й, нехотя отвечает она. Наши следы соответствуют женскому 40-му размеру. «Странно», — говорит она явно в замешательстве. «Их оставили в попыхах, как будто человек бежал. Я вижу, что она пытается придумать оправдание. В глазах у нее отражается мыслительный процесс. Ах да, конечно, это мои следы». «Ваши?» — с удивлением переспрашивает сержант Райан. «Собака», — говорит она. «Я торопилась в то утро, и она выскочила на улицу. Мне пришлось ее догонять и отводить обратно в дом». «Может быть, вы забыли что-то еще, что произошло тем утром?» — спрашиваю я. «Я торопилась. Инспектор, я одна воспитываю сына и работаю. Утро никогда не проходит безоблачно». «Понимаю. Я опускаю глаза в свои записи, пытаясь скрыть разочарование. Эта женщина всему найдет объяснение». «Когда мы разговаривали с миссис Ховард, она упомянула, что видела несколько грузовых фургонов, которые выезжали с вашего конца проспекта в день смерти Полы. Я вижу, что у нее совсем немного расширяются глаза. Вам что-нибудь об этом известно?» Она быстро берет себя в руки и улыбается, как будто это сообщение ее развеселило. «Миссис Ховард — интересный персонаж. Она любит совать свой нос в дела других. Я бы не принимала на веру все, что она говорит». «Спасибо за совет, но все же вы не ответили на мой вопрос». С ее лица исчезает улыбка. «Мы с мужем разводимся. Он вызвал грузчиков, чтобы забрать некоторые свои вещи и отвезти их в свою новую квартиру». «И он сможет это подтвердить?» «Если это действительно важно для расследования, да, я уверена, что сможет». Ей отлично удается говорить снисходительным тоном. До такой степени, что я сама начинаю в себе сомневаться. «Вы договорились с Полой, что она отведет Зака к вашему брату, когда они поедут в Корнуолл, верно?» «Верно». «Где Пола должна была передать Зака вашему брату?» «Они встретились у Кэтлинс Дайнер. Это на половине пути между школой и развязкой на М1, на которой Джефф съезжает к Редвуду». «Почему Джефф не забрал его из школы?» В ее глазах мелькает страх, как будто она не отрепетировала ответ на этот вопрос. «Что вы имеете в виду?» «Ну, если Джефф ехал из Лондона в Редвуд, почему бы не поехать сразу к школе? Тогда не понадобился бы посредник». «До Корнуолла путь не близкий», — говорит она. «Нам показалось логичным не заставлять Джеффа делать такой крюк. Он таким образом не стал стоять в пробке на подъезде к школе, а забрал Зака и сразу выехал на М1. Для женщины за 60 довольно большое расстояние, вам не кажется? Она хмурится. Не думаю. Прошу прощения, но вам кажется за 50? Думаете, через 10 лет вы уже не в состоянии будете пройти несколько километров? Если потребуется, конечно, пройду. Но здесь какая-то пустяковая причина, так ведь? Она начинает выдавать себя. У нее вспыхнули щеки, на шее теперь можно разглядеть вену. Вы также сказали во время нашей первой встречи, что вы передали вашему брату Джеффу вещи Зака заранее. То есть ваш брат проделал весь путь от Лондона, положил в машину багаж вашего сына и вернулся домой в Лондон, а в Редвуде подхватил Зака у кафе только чтобы сэкономить 10 минут, которые понадобились бы ему, чтобы забрать Зака у школы. Она закидывает ногу на ногу. Защитный жест. Я вижу, как двигаются ее руки. Она кладет сомкнутые ладони на колено под столом. Прошу прощения, я не совсем понимаю. Какое все это имеет отношение к смерти Полы? И снова она пытается увильнуть. Я наклоняюсь вперед настолько близко к ней, что чувствую запах ее духов. Цветочный, но резкий. Насколько могу судить, последними, кто видел Полу, были ваш сын и ваш брат у ресторана. Она так и не дошла до дома, то есть ее перехватили где-то по дороге. Чрезвычайно важно установить подробности того, где она могла быть и почему туда направлялась. Итак, каким образом вы организовали передачу багажа, доктор Джонс? Я вижу, как глаза у нее едва уловимо перебегают с предмета на предмет от волнения. Она думает. Что бы она ни сказала, можно быть уверенным, что это не воспоминания. Она придумывает ложь. У моего брата было дело неподалеку от Редвуда на прошлой неделе, и тогда я передала ему вещи. Но там, конечно, были вещи, которыми Зак пользовался в течение этой недели. Например, зубная щетка. Глаза у нее сужаются. Я обычно все планирую заранее. Это для меня естественно, такая у меня профессия. Я купила ему набор для путешествий и щетку, которую он потом сможет выбросить. Если он что-то потеряет, это будет не страшно. Мой брат сможет вам все это подтвердить, когда позвонит. Кстати, об этом. Почему он до сих пор не позвонил? У нее еще сильнее краснеют щеки, пока даже на шее не выступают пятна, похожие на сыпь. Прошу прощения, я не думала, что это у вас в приоритете. Вы расследуете убийство. Мне сложно представить, что каникулы моего сына так вас заинтересуют. Я сегодня же передам ему ваш контакт. Вы не разговаривали с вашим сыном или сопровождающим его человеком с субботы? В глазах у нее появляется ярость. Взгляд прожигает насквозь. Еще пару раз ее уколоть, и она сломается. Я кардиохирург, инспектор Конноти. У меня не слишком много свободного времени. У меня была очень сложная операция в субботу. А когда я пришла домой, ко мне постучались двое полицейских и сказали, что одна из моих ближайших подруг мертва. Перед этим я всю неделю разбиралась с затянувшимся разводом. Мне нужен был день на передышку. Но теперь, когда я знаю, что это дело чрезвычайной важности, я попрошу своего брата связаться с вами, когда буду разговаривать с ним сегодня вечером. А теперь, есть ли у вас какие-то вопросы ко мне, касающиеся Полы? Или вы по-прежнему будете расспрашивать меня про мои личные дела? Я думала, что смогу помочь вам узнать больше о жизни моей соседки, а не удовлетворить ваше любопытство насчет моей собственной жизни. Мы смотрим друг на друга поверх стола, воздух пульсирует от напряжения. Как только мы убедимся, что Джейми именно там, где вы говорите, можно будет оставить этот вопрос. Она хмурится и смотрит на сержанта Райана. Краем глаза я вижу, как он поворачивается ко мне. «Зак», — говорит он. «Мальчика зовут Зак». Я понимаю, что ошиблась, и опускаю глаза в стол, не в силах встретиться ни с кем взглядом от смущения. Кровь приливает к моим щекам. «Извините, ошиблась». Мне хочется провалиться под землю. Напряжение, которое мы с таким трудом нагнетали, рассыпалось из-за моей ошибки. А пристальное внимание, которому мы подвергали доктора Джонс, теперь направлено на меня. Марк рядом со мной подобрался. Обычно он питает уверенность в каждом моем действии, но она исчезла. Он во мне сомневается. Доктор Джонс внимательно смотрит на меня с едва заметной улыбочкой на лице. «Спасибо, доктор Джонс. Если у нас появятся дополнительные вопросы, мы вам позвоним. А пока свяжитесь, пожалуйста, с вашим братом. Я бы хотела поговорить с ним как можно скорее, чтобы мы могли двигаться дальше». «Да», — отвечает она, вставая. «Я бы тоже этого хотела. Мой коллега вас проводит». Сержант Райан выводит ее из допросной, а я сижу одна, слушая, как щелкает замок на двери, и продолжает идти запись. «Его зовут Зак», — повторяю я снова и снова, чтобы это отпечаталось у меня в мозгу. «Джейми больше нет».